Глава 19. Когда этот старик назвал моих родителей «вот этими», я вскипел. «Ах ты ж пердун старый! Да я тебе за такое глаз на жопу натяну!» Но тут вступил мой батя. Если уж так рассуждать, то никто так ничего и не объяснил, ответил он. «На одном из светских вечеров убили нашего слугу, и вроде бы кто-то видел, что это сделали именно Смирновы. Все, что мне сказал отец. После этого наши семьи начали враждовать. Но что там случилось, никто не знает». «Демидовы видели все. Они и подтвердили это», – просипел вредный старый пердун. «Ну, теперь все понятно. Хитрожопый дед Демидова просто разбил два сильных рода». «Так, а Демидовы здесь при чем?» Голос бати был растерян. Я услышал, как граф Кутузов рассмеялся. «В общем, все понятно», — раздался его удивленный бас. «Насколько я понял, граф слышит об этом впервые. И мы после этого начали враждовать. Отец, ты не думал, что Демидову было выгодно нас рассорить?» «Ты чего мелешь, Володя? Какое тебе, твою мать, выгодно?» Громче заскрипел старик. «Это князь! Ты князю не веришь?» «Да, я подонкам не верю, отец», — повысил голос Кутузов. «Подонкам? Ты совсем ополоумел?» — зарычал старый пердун. «Да угомонись уже. То, что Демидовы подонки, это и так уже всем давно известно», — резко ответил Кутузов и обратился к остальным. «В общем, Иван, Наталья, забудем о прошлом, что бы там ни было. Жаль, что мы не узнали об этом раньше. В общем, предлагаю выпить за восстановление нашего союза». «Да это стыд! Стыд и позор! Я ухожу от вас! Прочь! Прочь из этого дома!» — выкрикнул старик, надрывая голосовые связки, и затем зашаркал ногами по полу. Он прошел мою призрачную змейку насквозь, бурча по пути. «С отцом так говорить, еще и покрикивает на меня, ты смотри!» «Опять в сад пошел», — пробормотала графиня Кутузова. «Он постоянно туда уходит, когда нервничает». «Не обращайте внимания, дорогие гости», — пробасил Кутузов. «С каждым годом он становится все невыносимей, лишь бы поворчать и поскандалить». «Все отлично, Владимир Ярославович. Главное, разобрались», — ответил батя. «Тогда продолжу прерванный тост», — довольно ответил отец Мишки. «За воссоединение». Раздался звон бокалов, радостные голоса наших родителей. «Да, я тоже был очень этому рад». Весь вечер мы собирали конструктор, играли во дворе и до того, как мои родители засобирались домой, обсудили, как быть с угрозами Демидова-младшего. «Съедим за ими и держимся вместе», — ответил Миша, и я был полностью с ним согласен. А когда я увидел на ступенях дома слегка поддатых родителей, которых провожали раскрасневшиеся Кутузовы, понял, что пора собираться домой. Поместье Демидовых. В этот же день после обеда. Князь Николай Демидов, после того, как лекарь вышел из его опочивальни, поднялся с дивана, скинул в сторону опостылевшие спиртовые салфетки. Затем вернулся в удобное кресло, расположенное у окна. Олег убирал шрамы от глубоких ран, оставленных бешеной голубиной стаей. Недавно он вернулся после беседы с Еленой Юрьевной, воспитательницей сказки, куда они водят Колю. И то, что он услышал, повергло его в ступор. Он закурил трубку, выпустил в потолок клуб сизого дыма и откинулся на спинку кресла. «Этого не может быть, чтобы сына барона взяли в один из самых элитных детских садов столицы. Хотя, возможно, тут повлияло то, что этот недоносок одаренный. Гребаные имперские указы. Какой-то пристукнутый чиновник придумал дебильный закон. Вне зависимости от статуса, все дворянские дети имеют доступ в элитные учреждения. Но это только больной на голову мог сочинить. А Верховный Совет взял и поддержал. Единогласно. Вот уж уроды так уроды. Мало того, он выяснил, что этот мелкий щенок в одной группе с его сыном. Затем девушка призналась, Коля расстроенный, потому что птички накакали на голову. И, сука, именно голуби! Голуби, мать их! Странное совпадение. Очень странное. Николай машинально провел по голове, словно защищаясь от кого-то. Затем коснулся лица, где еще недавно кровоточило более 20 ранок. Почерк точно такой же. Неужели это все дело рук какого-то младенца? Да нет. Что это за бред? Тогда кто-то другой замешан в этом. С кем еще дружит в детском саду этот чертов Миша Кутузов? Он чудом выжил, вот и отомстил, подключив кого-то. Князь слишком сильно затянулся и зашелся в кашле. А после того, как приступ прошел, высыпал тлеющий табак в пепельницу и налил себе вискарика. Обычно этот напиток в разумных пределах неплохо прочищал ему мозги. Надо было все хорошенько обмозговать и созвониться с одним человечком. Поместье Смирновых. Вечер. Когда мы вернулись в поместье, родители посадили меня на диван перед большим телевизором. О, будет просмотр очередной интересной передачи. Жду не дождусь. Но батя сразу полез в свой телефон, начиная что-то искать. А маман отправилась на кухню, и там, радостно щебеча с Ларисой, начала засыпать за столом. Пышка в итоге отвела ее в спальню. Видно, хорошо в гостях отметили воссоединение семей. Хотя по бате не скажешь, выглядит трезвым, лишь перегаром слегка несет. К тому же приемный отец был чем-то встревожен. Вот он что-то нашел в телефоне, затем схватил коробку с кнопками и судорожно потыкал в нее пальцем. Нашел новостной канал. Я тут же заметил чумазое лицо знакомого репортера. Позади него что-то клубилось. «В общем, тут произошел взрыв», — говорил он запыхавшимся голосом. «Нас опять не пустили! Как мне передали, разлом появился прямо на энергомагической подстанции. В итоге уничтожены 2 преобразователя и 3 человека из обслуживающего персонала погибли на месте. Появилось несколько тварей, и опять наши доблестные маги вовремя среагировали». «Иван Александрович, может, не надо малышу на ночь такие страсти смотреть?» — появилась возле нас Лариса. «Вот как появилась, так и свали. И вообще, я тебя предупреждал, Пышка, я не всегда такой добренький». Няня встретилась с моим мрачным взглядом и кивнула. «Если только немного», — пробормотала она. «Нам еще ужинать надо». «Да я в гостях поел, женщина! Что непонятно? Огромную тарелку пюре картофельного умял! Да к тому же Мишка меня так накормил конфетами, что я неделю теперь на них смотреть не смогу. И ты после этого собираешься в меня заталкивать свою кашу? Уйди с глаз долой!» «Серега, есть хочешь?» — спросил меня батя. Вот за что он мне нравился, всегда задает правильные вопросы и кому надо. «Не», — протянул я. «Ну вот», — ответил папа Ваня Пышке. «Идите отдыхать, я сам уложу сына». «Хорошо», — тревожно вздохнула Лариса. «Чистая пижама в верхнем ящике комода. Если воды захочет...» «Разберемся, Лариса Михайловна», — улыбнулся батя. «Доброй ночи». «Спокойной ночи», — ответила Пышка, слегка растерявшись. Хотела что-то сказать и промолчала, выходя из комнаты. Наверное, решила подметить, чтобы мы долго не засиживались.